Глава 4. Черепаховый цвет. Впрочем, Варвара отъехала не сильно далеко. Битых и жженных машин было множество, но, к счастью, жженные были исключением. Получалось, что сгорали и увечились взрывами только самые первые шедшие по трассе машины. Их отстреливали вертолеты, останавливая первых ласточек, и зачищали дизельные поисковые роботы, уничтожая выживший гнус спаренными пулеметами калибра 12,7. Все остальные машины уже приезжали на черное, и их водители либо убивались гнусом по трассе, либо люди уже были заражены и беспамятство настигало их в дороге, заставляя съезжать в кюветы. Но в целом, сейчас, когда серо-зеленой нетронутой травы и осенних живых деревьев практически не осталось, все выглядело мрачным, несмотря на греющее солнце, уже поднявшееся до верхушек тополей. Короткий ливень, прошедший вчера ночью, прибил тлен, схватил его ломкой корочкой и оставил характерный рисунок на машинах, припорошенных этой черной взвесью. Варвара остановилась возле группы цветных легковушек по правую руку. Три машины стояли нормально припаркованными на обочине, а несколько, кувыркнувшись через что-то, лежали кто на крыше, а кто на боку в кювете. ДПР, негромко перестукивая гусеничными движителями, остановился рядом и заглушил двигатель. Его башенки с глазками, стоявшие друг на друге в 7 этажей, вращались с разной скоростью, часто останавливаясь, очевидно проверяя что-то. «Я пойду?» — неуверенно спросила девушка, и, покраснев, покосилась на свои почерневшие от черного праха растительности ноги в сандалиях. Почему-то сейчас ей стало стыдно и за свой неопрятный вид, особенно из-за этих ног, и за то, что она собиралась сделать. В ее глазах это выглядело как воровство, как будто она какая-то бедолашка и вынуждена подворовывать у и так пострадавших людей. Брать чужое без разрешения нельзя, но у кого спрашивать дозволения? Вот хотя бы у этого робота, через камеры которого за всем наблюдал оператор. «Иди, конечно», — ответил ей оператор. На этот раз голос был молодым, не дяди Миши, а того самого первого, который сказал деду, что у него есть несколько патронов. Это смутило Варвару еще сильнее. Почему они поменялись? «Сначала заглядывай в салон через окна. Если кто-то лежит, скажи», — продолжил он. «Хорошо», — кивнула Варвара. Поставив Яву на подножку, она подошла к первой машине. Белая. Осторожно заглянула через стекло на передние сиденья, затем на задние. Никого. Какой-то скромный салон, сероватый, грязноватый. Обернулась на робота. «В багажнике посмотри», — отозвались на ее взгляд динамики поисковика. Открыла багажник. Почти пустой. Красный газовый баллон, какая-то спортивная сумка, пустые пластиковые бутылки с водой. Пожав плечами, она достала воду и поставила ее на землю возле машины. «Может пригодиться». Вторая машина сиреневая. Маленькая, красивая, ухоженная. Как будто новая на фоне остальных. В таких обычно ездят женщины. Внимательно осмотрела салон через стекло. Тоже никого. Но внутри вроде есть пара сумок. Оглянулась на железного спутника, открыла двери, достала сумки. Какая-то одежда. Некрасивая и большого размера. Женская, но большая. Варвара и сама не была дюймовочкой. В школе на физкультуре она стояла ближе к началу, но и дылдой не была. Коротко вздохнула, положила опять в машину. Без особой надежды открыла багажник. О, что-то интересное. Целая упаковка детских соков с трубочками. Варваре как раз захотелось чего-то яркого, веселого. Вот хотя бы детского сока. Апельсиновый как раз подойдет. Она торопливо достала одну, сунула туда приклеенную сбоку трубочку, затянулась первым глотком, ожидая сладкий знакомый вкус, и... От неожиданности содержимое громким фонтаном вылетело изо рта. Горечь! Какая яркая горечь! Она с перекошенным лицом, вжав голову в плечи, обернулась к роботу и показала ему упаковку. «Да-да», — подтвердил оператор. «Гнус работает, продукты портятся», — разведка докладывала. Варвара несколько раз сплюнула и откашлялась. «Почему вы мне не сказали?» Морщась, сдавленно спросила она, все еще пытаясь пережить горечь и избавиться от послевкусия. «А вдруг?» — как-то равнодушно ответил оператор. «Это девушке не понравилось, точнее, показалось возмутительным. Этакая тихая подстава. А где дядя Миша? Вы сами кто?» «Тьфу!» — добавила она, отбрасывая упаковку в сторону. «Позывных не разглашаем сейчас, Варвара. Нельзя. Альфа-Гнус работает. Позиции вскрывают, зачищают нас». «Альфа?» – переспросила Варвара, уже беря ориентир на следующую машину синего цвета, стоящую у обочины. «Да, мы их Альфой называем. Зараженные военные. Они вояк после пробуждения воспитывают как-то, не бросают, как этих. Те сразу мозгами шевелить умеют, много знают, много рассказывают. Все рассказывают даже. Нельзя ничего в эфир выкладывать», – ответил оператор. «И ты тоже не говори случайно, где стоишь, что видишь. Прослушают, найдут. Еще и волдарницы отправят, не дай бог». «Ладно», — вдруг присмирела Варвара. «А что еще нельзя?» — заведомо наперед спросила девушка. «Кричать нельзя. К людям, стоящим, сидящим, как будто живым и живым, подходить нельзя. Светомаскировку соблюдать надо, особенно ночью. В общем, тише воды, ниже травы себя вести надо». «Да», — задумчиво протянула Варя, пытаясь понять, почему же они тогда сейчас возятся тут вполне себе по-хозяйски. Ездят тут, разговаривают. Но не ответив сразу на этот вопрос, она решила повременить с ним и подошла к синей машине. Солнце, уже вышедшее из-за верхушек тополей, бликовало в стеклах машин, создавая странное ощущение контраста черных лесополос по обоим сторонам дороги, серого асфальта и голубого неба. «Наверное, ночью страшно будет», — подумала про себя Варвара. Вглядевшись в окна синей машины, она ойкнула и отошла к роботу. «Там что-то есть». Неуверенно и негромко сказала она. ДПР коротко крутнул стартером, запустил двигатель и перекатился к машине, встав на некотором отдалении. «Открывай, не бойся, там трупы», — ответил оператор каким-то странно веселым тоном, будто это забавляло его. Варвара с сомнением покосилась на ДПР, затем на синюю машину. На откинутых сиденьях лежали страшные тела, освещаемые через стекло солнцем. Девушка вдохнула воздуха и, набравшись смелости, дернула ручку пассажирской двери, тут же отскочив назад застоявшего с тарахтящим двигателем робота. В салоне на водительском сиденье, оскалившись мумифицированными ухмылками, лежало два тела. Судя по одежде, мужское и женское. По виду они словно легли спать, откинув сиденье назад. Одежда целая, ставшая большой. На заднем сиденье чемоданы и страшный высохший труп немецкой овчарки, замершей мордой между двумя телами. «Ой!» — вырвалось у Варвары, и она нерешительно застыла у распахнутой двери. «Чего «ой, Варвара»?» — отозвались динамики робота. «Привыкай!» «Эти еще легко отделались, поверь. Смотри, у нее ботинки хорошие, туристические. Размер проверь. И чемоданы тоже. Эти вроде как собранные уехали. Теплые вещи должны быть». «Да как?» – растерялась Варвара, понимая, что ей лично придется снимать обувь с ноги. «Да не бойся ты их. Лучше поспеши. Они даже не воняют, стерильные. Гнус хорошо убивает». «Быстро, чисто. Откачал жизнь, и все. Там секунды 3-4 всего на это ему надо. Эти, видишь, спать легли, ничего не поняли, не испугались. Издалека ехали. Номера на машине европейские». Он сделал паузу. «Да и фонят они слишком. Точно с Европы». Варвара с трудом кивнула, испытав холодок ужаса и отвращения. Половину из того, что говорил этот оператор, она не понимала. Фонит, валдарнийцы, хорошо убивают, стерильные. Как это стерильные? Но внутренняя тревога уже поднялась на тот уровень, когда размышления только ухудшают положение, поднимая панику. Она ясно понимала, что край уже наступил, и все, что происходит, будет только ухудшаться. Теперь ей уже не хотелось уехать в одиночестве от этого робота, как ей вдруг пригрезилось утром. Теперь она, глядя на эти трупы, черноту, искалящуюся большими зубами высохшую немецкую овчарку, захотела к людям. Ведь операторы-то живы, они ведь могут забрать ее к себе. Она умеет готовить, шить, колоть дрова, по хозяйству спорая. Почему она вдруг должна остаться одна? Что-то в голове вдруг переключилось. Немного затошнило, но она не обратила на это внимания. Холодными от страха руками она вытащила легкий труп женщины, ударив ее головой об порог автомобиля. Ей захотелось извиниться, но в присутствии оператора, к которому она не знала, как обращаться, постеснялась. В первую очередь она начала снимать ботинки. Те снялись сразу с белыми носочками с худой иссушенной ноги. Теперь под солнцем она смогла разглядеть цвет кожи. Он был не черный, а какой-то баклажановый. Словно спекшаяся кровь вдруг начала просвечивать сквозь тонкую шоколадную кожу. Цвет очень странный, синее под коричневым. Сев прямо на асфальт, она решила сразу же одеть их, но вдруг, почему-то разозлившись на наблюдающего за всем оператора, встала, подошла к первой машине, взяла бутылку воды и отмыла ноги, обтерев их какими-то тряпками. Только после этого обулась. Действительно, ботинки черепахового цвета оказались удобными и красивыми. Настроение как-то сразу улучшилось, и она, открыв заднюю дверцу и багажник, нашла целый гардероб вещей ее размера. И что важно для нее, вполне приятные для нее расцветки и фасона. Слово «черепаховый цвет» она позаимствовала от своей бабушки Людмилы Николаевны. Та все цвета, хаки, камуфляжа и тому подобных, называла черепаховыми. Вроде как пятна разные, от светло-желтого до темно-коричневого, в то же время как будто защитные, и в то же время не надо напрягаться, вспоминать все современные цвета, которых ни понять, ни запоминать смысла она не видела. Варвару сначала забавляло это неведение, но скоро она сама начала называть такие вещи черепаховым цветом, принимая удобность этой формулировки. Джинсы она оставила себе свои, а вот куртка очень приятного качества, видимо непромокаемая, с несколькими убедительными в надежности карманами, была очень кстати. Скинув свою красную кофточку, она бросила подсыхать ее на Яву. Сама же одела свежую футболку, накинув поверх ту самую куртку черепахового цвета. А если говорить точнее, камуфляж «Буря в пустыне», очень подходящего под осенний лес, если бы он был живой. Также был найден хороший рюкзак, меньшего, чем армейские размерами, но опять же от одного его вида становилось спокойнее. Тут же туда было переложено все из армейского рюкзака. Раскрыв несколько сумок, она, бросив косой взгляд на молчаливо стоявший ДПР, перебросила несколько упаковок нижнего белья, очень кстати герметично запаянного в пластик. Видимо, эти люди имели понимание в туризме. В новом рюкзаке в разных кармашках уже были разложены какие-то мелочи, но пересматривать их Варвара не стала, оставив все как есть. С благодарностью за найденное, почувствовав себя более защищенной, она принялась затаскивать тело обратно в машину. Но вопрос оператора остановил этот порыв, Ей пришлось оставить тело лежать босиком на асфальте под солнцем и будущими дождями. «Слышишь?» — обратился к ней оператор после того, как она выпрямилась и в чистых ботиночках, в свежей камуфляжной куртке с поправленным рюкзачком подошла к вишневой яве, чтобы рассмотреть себя в зеркале. Варвара прислушалась. Где-то очень далеко, на грани восприятия, как будто стрекотали сороки. Тогда она шуршала сумками, молниями, липучками и не слышала посторонний звук, который, к слову, был, наверное, единственным шумом, кроме ветра и их собственных. «Стрекочет что-то. Сороки?» — предположила она. «Нет, стреляют. Давай скатывайся в кювет, спрячься и носа не высовывай. Мне надо проверить. Поняла, Варвара?» — спросил он, запуская двигатель. «Да, да, поняла», — растерянно ответила Варвара, глядя, как ДПР уже застучал гусеницами по асфальту, но не в сторону, откуда доносился звук, а в противоположную, ровно туда, откуда приехали они. Скатываться в черный, выстланный прахом растительности и непроверенными машинами кювет Варвара не захотела. Первые 10-15 минут прошли незаметно и даже с пользой. Калейдоскоп тел, как еще подающих признаки жизни, так и явных трупов, вроде как ушел с переднего плана ее памяти, дав возможность прийти в себя. Потрескивание огнестрела для ее слуха не казалось особо пугающим. Но затягивающаяся неизвестность постепенно натягивала нерв беспокойства и, как это бывает, вдруг ударила разом по всем струнам, выбивая свой содрогающий психику аккорд. Варвара, внезапно осознав, что она осталась не просто в одиночестве, а в компании с трупами, с неким слюнявым перерождающимся мужиком вон в том джипе грубого цвета, и еще не весть с кем и непонятно на сколько времени, похолодела. Она ведь тут уже с полчаса. Это же надо было остаться в одиночестве в таком месте. В страшном месте. А этот оператор, как он мог раскомандоваться и так просто уехать? В душе Варвары тихой волной поднялось возмущение. «Да как он смел оставить меня тут одну?» — подумала она. «Может быть, я не хочу тут оставаться? Может быть, ты вообще убежал? Почему ты поехал не в ту сторону, где стреляют, а в другую? Что это за эксперимент оставить меня одну тут рядом с этими?» Варвара покосилась на джип, в котором спал слюнявый. При воспоминании о спящем ей снова стало страшно, и хуже всего она почувствовала себя беспомощной. Вот что ей делать, если этот гнус вдруг вылезет и пойдет к ней? Вот что? Вскочить на Вишневую и уехать? Но куда? Тут везде гнус. Почему оператор робота не взял ее с собой? Почему? Она почувствовала, кроме страха, еще и обиду. Сжав губы, она схватила Яву за руль, развернула ее и, придерживая передний тормоз, скатила в кювет. «Ладно. Посидим пока», — с каким-то мстительным чувством подумала она. Звонко плеснувшийся в баке бензин напомнил ей о своем небесконечном существовании. Еще ведь надо было заправиться. На Яве не было ни багажника, ни обтекателей, ни дуг безопасности. Легкая, шустрая, разделяющая травмы и риски падений 50 на 50 вместе с хозяйкой. О ней тоже надо было позаботиться. Да, она посидит тут, но не так, чтобы не высовывать носа. К тому же далекий стрекот затих, может быть, и прошла опасность. Она поищет бензин. Тут же везде машины. Все уезжали в долгую, наверняка найдутся и еще канистры и масло. Девушка припарковала Яву возле опрокинутой на бок машины. Стекла изнутри были замызганы чем-то темным. Теперь надо поискать в багажниках. Откачивать бензин из бака через шланг она бы, наверное, смогла, видела, как деда качал с емкости солярку. Но желание добыть таким образом бензин не испытывала ни малейшего. К тому же, где найти еще этот шланг, чтобы был нужной длины и диаметра? Ступая новыми для себя ботиночками по черному праху травы, она огляделась. Рядом со стоящей на боку лежала перевернутая вверх дном машина. Двигатель перевесил ее в одну сторону, и багажник задрался. Стоит открыть, и все, что там есть, само выпадет на землю. Решительно, подталкиваемая какой-то непонятной злостью, она подошла и нажала кнопку открывания багажника. Тот распахнулся, и на землю, поднимая черные облачка пыли, выпало несколько чемоданов на колесиках, пятилитровые бутыли с водой и со страшным в такой тишине грохотом металлический раздвижной ящик с инструментом. Раскрывшись от удара о землю, он еще яростнее зазвенел рассыпавшимися ключами и головками. От самых мелких до 36-го рожкового, особо зловредно скакавшего в лучах солнца. Присев от неожиданности, Варвара схватилась за голову. Этот звон металла, наверное, был слышен за километр, если она и хотела сделать что-то наперекор тому молодому оператору, который скомандовал ей сидеть тише травы и носа не высовывать, то это у нее получилось. Знатно получилось. Превосходно. Замерев и превратившись в слух, она несколько минут слушала тишину, ощущая, как вспугнутой птицей заколотилось ее сердце. Наконец, все еще скованная страхом, привстала. Никого. И слава богу. Хотя тут столько машин, что при желании спрятаться можно за любой и в любой. Варваре снова стало страшно. Оператору, конечно, она для чего-то отомстила, сделала по-своему. Но кто от этого будет в выигрыше? Чувствуя себя глупее некуда, она вернулась к Яве и с облегчением села возле нее на корточки, пообещав себе больше не делать таких глупостей. На расстоянии вытянутой руки стояла на боку старенькая светло-голубая иномарка с запачканным в темное изнутри стеклом. А там, в сумерках тонированного салона, между просветом лежащих на боку водительского и пассажирского сидений, пялилось на нее чье-то пятнистое рыло. Пятнистое рыло неотрывно глядело на нее тусклыми глазами. В салоне автомобиля оно, очевидно, ногами располагалось на боковом окне, и если бы оно встало, то уперлось бы головой в пассажирскую дверь. Варвара икнула. Гнус. Просто гнус. Сидит и пялится на нее своим пустым взглядом. Впрочем, она уже видела, как такой взгляд через время становился осмысленным. Сейчас ей этого совершенно не хотелось. Судя по всему, у иссушенного болезнью или голодом мужчины не получилось выбить лобовое стекло, только запачкать. Открыть ставшую для него люком верхнюю пассажирскую дверь он либо не смог, либо не догадался. Но сейчас ждать, когда в его мозгах наступит некое прояснение и он сообразит, как выбраться из своего положения, Варвара не хотела. Стараясь не смотреть на него, она от страха, втянув голову в плечи, встала и, сняв мотоцикл с боковой подножки, утолкала его вперед по кювету, спрятавшись за следующей машиной, внедорожником зеленого цвета с запаской на задней двери и разбитой мордой. Ругая себя за произведенный некоторое время назад шум, за собственную глупость и за все то, что она переживает, она на одних только волевых усилиях сдерживала шаг, чтобы не побежать или вообще не умчать вдаль на Вишневой. Все так же, содрогаясь от страха в этом черном кювете, где в машинах может находиться все, что угодно, она заглянула в зеленый внедорожник. Задние сиденья пусты, передние тоже. На коврике черная, как смола, и высохшая кровь. Много. С облегчением выдохнув, она спрятала Яву за его разбитым передком, наблюдая открывшиеся взору впереди метрах в пяти и в десяти два автомобиля. Бежевый и красный. Тоже надо проверить. Вдруг там эти. А если там эти, которые гнус, то что ей делать? Может быть, они еще спят, а может быть, уже собираются выскочить, А может быть, на произведенный ею шум уже кто-то вышел с той стороны и стоит возле распахнутого багажника, а потом пойдет по ее следам, а тот, который видел ее в машине, покажет ему, где ее искать. Ведь он видел, как она скрылась за внедорожник. Варвара не выдержала и выглянула из-за внедорожника. Никто не шел по ее следам, а вот сидящий в сумерках тонированной машины сверлит ее взглядом. Причем взгляд уже какой-то нехороший, осмысленный. Почувствовав, как у нее забилось сердце, Варвара полезла за водой в рюкзак, за той, которую она взяла еще из тигра. Сделав несколько жадных глотков и чуть не подавившись, она заставила себя дышать медленнее, не давая страху превратиться в панику. Надо проверить бежевую машину левее метрах в 5 и красную правее в 10. Там дальше еще полно машин, но надо проверить хотя бы эти, чтобы было время в случае чего вскочить на Яву и улететь вдаль. Еще же не забыть, что там сбоку впереди на той стороне дороги спит или спал слюнявый. Слюнявый толстый мужик. А что если он проснулся? А что если он пойдет вдруг на звук? Что же делать? Варвара опять сделала пару глотков. Всего у нее было еще 2-литровые бутылочки с водой в рюкзаке. Но если так пойдет, то ей воды не хватит на весь день. Она себя знает. Чаю по 3 стакана может выдуть, если с малиновым вареньем. «Как хочется кушать», — вдруг поняла она. Мысли о еде немного отвлекли ее. Хоть какое-то подобие плана, хоть какая-то определенность. Но все-таки надо сначала проверить. Еще раз выглянув назад, она убедилась, что Гнус по-прежнему сидит на своем месте и пялится на нее своим тусклым взглядом. Но, честное слово, ей показалось, как будто больные желтоватые отблески его зрачков стали острее. «Где же этот робот?» — мелькнула у нее паническая в голове. Выдохнув, она встала и пошла по черному праху к бежевому автомобилю, задравшему нос на какой-то кочке. Взгляд в салон. Закрыв рот, она сдержала непроизвольный вскрик. «Трупы!» Черные, поскольку находятся в тени салона. Двое спереди взрослых и двое сзади – дети. Подростки, наверное, ее возраста. Даже одежда примерно в ее стиле. Все высушенные, страшные, неестественно сидящие прямо, пристегнутые ремнями безопасности. Черные рты овалом от крика, или так отвалилась челюсть после смерти. А в темных овалах ртов видны зубы все до последнего и вваленные глазницы с мутными маленькими шариками глаз. Страшно. Она бросила взгляд назад. Отсюда у нее и той машины с Гнусом был прямой контакт. Сидит на месте. Наблюдает. Может быть, он их тут вот так убил. Дождался и того, высосал или что они делают. Варвара сжала кулачки. Короткая вспышка гнева подавила страх. Прибить бы его, да как? К тому же оператор сказал быть тихой. И еще вроде как они друг за друга вступаются. Этого еще не хватало. Выдохнув, Варвара отошла от машины. Надо идти к следующей. Красный Volkswagen Golf, видавший виды, с багажником сверху, на котором крепилось нечто дачно-огородное, типа лопат и грабель, осветился солнцем, показав пустоту и дряхлость салона. Она видела такую же машину у них в соседнем селе, поэтому знала, что это Гольф. Может быть, это вообще та же самая? В салоне почти ничего не было. Открыла багажник. Тут тоже инструмент, вода, тряпки, моторное масло, еще пару мелких пластиковых канистрочек над оливки и, о чудо, под накинутой фуфайкой алюминиевая канистра с бензином. Судорожно схватив ее, откинула крышку, принюхалась. Точно, бензин. Улыбнувшись, она обернулась. И отсюда была видна та самая машина с Гнусом внутри. А вот он уже не сидел за первым рядом сидений. Рваная клетчатая рубашка, перепачканные разводами крови темные джинсы. Он стоял. Стоял сразу за лобовым стеклом, сгорбившись от недостаточной ширины опрокинутой машины, и не сводил с нее взгляда. Какого-то изучающего волчьего взгляда, а точнее озадаченного взгляда психически больного человека. И снова Варвара удивилась, что это обычный человек. Человек человеком, обычная одежда, телосложение, никаких уродств, кроме пятен на коже, которые выглядели как большие плоские родинки. Никаких клыков, когтей, хвостов. Ничего, что делало бы его действительно ужасным, но какой-то инстинкт, вдруг проснувшийся у нее внутри, приказывал замереть и направить все свое внимание на эту спрятавшуюся под привычным образом смерть. Почувствовав теперь уже всем своим организмом неладное и холодок ужаса в животе, Варвара пересилила себя и заставила двигаться. Усилием воли отогнала страшное наваждение близкой смерти. Вместе с бензиновой канистрой подхватила канистру масла и быстрым шагом вернулась к мотоциклу. Теперь нужно было чуточку пошуметь. В канистру бензина влить немного масла и перемешать, потом залить в бензобак. Все это время она не сможет контролировать гнуса за стеклом. Что делать? Еще раз осмотрела Гольфа. Вот наверху дачный инструмент в мешке, перевязанный веревкой. Снова метнулась к машине. Стараясь не шуметь, она отвязала мешок и вытащила оттуда инвентарь. Видавшие виды вилы, грабли, пару устрашающего вида полотен косы в отдельном мешке, длинная кривая ручка от косы, или как ее называют в деревне, косовище, и отдельно голый запасной черенок. Свежий, березовый, без сучка, хозяйской рукой, обработанной наждачкой. Да, это точно та самая машина из соседней деревни, на которой на сенокос в любое время ездят к небольшому озерку. Варвара схватила черенок. Если надо, она огреет этого гнуса по черепу. Пусть побоится. Сделав свое юное с несколькими веснушками красивое лицо пострашнее, она пристукнула по ладони черенком, словно пробуя силу удара, и бросила взгляд, полный наигранного вызова, на опрокинутую машину. Гнус исчез. А в той стороне, где некоторое время назад был слышен стрекот автоматов, кажущийся отдаленным стрекотом сорок, раздался другой звук. Короткий, жужжащий, словно закрытый в спичечном коробке шмель. Тугой звук скорострельного пулемета.